Я ж после школы в МИСИ пошла. У меня отец с матерью и дед строители были. И Витя мой тоже. Только он свой бизнес затеял, не очень крупный, но свой. А мне работать не позволял. Мол, женщина детей должна воспитывать. И все у нас хорошо было. Мы так понимали друг друга. А 4 года назад он вдруг не проснулся. Как ахнула я. Вот так лег спать и не проснулся. Здоровенный мужик, мастер спорта. И вдруг... Я думала, рехнусь от горя, но тут братец его начал на меня наезжать, продай, мол, бизнес, а предлагает гроши какие-то. А у меня, почитай, нет почти ничего, а сына растить надо, да еще свекровь больная, горем убитая. Продам я ему бизнес, а он его на ветер пустит. Мужик никчемный. И все мне вкручивает, ты слабая женщина, а бизнес тяжелый, мужской. У мужа мастерская гальваническая. Ну, думаю, или пан, или пропал. Пошла я в мастерскую к мужикам. Так, мол, и так говорю. Или я буду у вас хозяйкой, или Васька. Нет, говорят, Татьяна, не хотим Ваську, давай лучше ты. А я им, ну тогда помогите мне разобраться во всем. А я буду ваши интересы блюсти, как свои. Трудно было, жуть. Ночей не сплю, с утра в мастерской. Все своими руками надо пощупать. А мужичье там грубое, работа тяжкая, чугунные болванки иной раз ворочать приходится. Ну, не мне, конечно, но все-таки. Вот вроде хотели они меня, а как дошло до дела, начинают сверху вниз смотреть. И в прямом, и в переносном смысле. А я учебниками, пособиями обложилась, и через полгода лучше их всех в деле разбиралась. И знаешь, что придумала? Я себе в кабинет... Да какой там кабинет, чистая каморка? Так я туда здоровую колоду приспособила. Как мужики заходят, я на нее залезу. Зачем? Не поняла я. Как зачем? Чтобы с ними ростом сравняться, чтобы они на меня сверху вниз не глядели. Какая ты молодчина, Танюха. Да, я такая. Сама собой горжусь, Файка. Короче, сладила я с мужиками и с бизнесом. Я их на социалке сломала. Плачу честно, сверхурочные, там отпуска, больничные. Ничего, держимся. Если б не кризис, я бы куда больше продвинулась. Ну, а в личной жизни? Ничего пока. Подъезжают, конечно, мужики, не без этого. Но замуж ни за что не хочу. Не встретила пока такого, чтобы с сыном моим поладил. Он мальчик умный, талантливый. В математике сечет. Он у меня даже счетами занимается. И потом Файка... Я так своего Диму любила. Понимаешь, мне с ним никогда скучно не было, а с этими. Бывает, конечно, переспишь для здоровья с кем-то, а наутро и говорить вроде не о чем. Танька какая ты, никогда бы не подумала, что ты просто железная леди будешь. Нужда заставит, и не то еще сможешь. Я путешествовать люблю. В отпуск обязательно за границу. 2 раза в год как отдай, где только не была. «А сына берешь?» «Нет, пока, да он не рвется. В отпуске я личной жизнью живу. Ну и собой занимаюсь, спа, там талассотерапия, форму держу. А ты что-то грустное, по мужику этому убиваешься». «Да нет, запуталась я, Тань. Расскажи, может, легче станет». «Да ну, неохота. Женатый, что ли?» «Женатый, знаешь, мне все что-то женатые попадаются, впрочем, бог с ними». «Ну а работаешь где?» В маленьком издательстве, я там главный редактор. Нравится? Очень. Тогда хорошо и киснуть нечего. Если работа душу греет, это уже большое дело. А спать есть с кем? Да вроде. И денег хватает. Да.